Легкое дыхание. На кладбище над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба. Крепкий, тяжелый, гладкий. Апрель. Дни серые. Памятники кладбища просторного уездного еще издалека видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножья креста. В самый же крест вделан довольно большой овальный медальон, а в медальоне фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами. Это Оля Мещерская. Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц. Что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых, счастливых девочек? Потом она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В 14 лет у нее при тонкой талии и стройных ножках уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово. В 15 она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые из ее подруг, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями. А она ничего не боялась. Ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Незаметно, без всяких ее забот и усилий, пришло к ней все то, что так выделяло ее в последние годы из всей гимназии. Изящество, нарядность, легкость, ясный блеск глаз. Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого так не любили младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она любит его, но так переменчиво в обращении с ним, что он покушался на самоубийство». Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная. Рано опускалось солнце за высокий ельник гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра. Мороз и солнце, гуляние по соборной улице, розовый вечер, каток в городском саду, музыку и эту скользящую во все стороны толпу, среди которой Оля Мещерская оказалась самой беззаботной, самой счастливой. Но вот однажды, во время большой перемены, когда она вихрем носилась от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее вдруг вызвали к начальнице. Она остановилась на бегу, один только раз глубоко вздохнула, легким, уже привычным женским движением поправила волосы и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, сидела с вязанием за столом под царским портретом. — Здравствуйте, мадемуазель Мещерская, — сказала она, не поднимая глаз от вязания. — К сожалению, мне уже не в первый раз приходится призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения». «Я слушаю, мадам», — сказала Оля Мещерская, глядя на начальницу. «Ясно, живо, но без всякого выражения в лице». «Слушать меня вы будете плохо. Я, к сожалению, убедилась в этом. Прежде всего, что это за прическа? Это женская прическа». «Я не виновата, что у меня красивые волосы». «Ах, вот как! Вы не виноваты, не виноваты. В этой прическе, в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в 20 рублей. Но я хочу вам напомнить, что вы всего лишь гимназистка». В этот момент Оля Мещерская, не теряя простоты и естественности, вдруг перебила начальницу. «Простите, мадам, но вы ошибаетесь. Я женщина. И виноват в этом знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне».